Глава 4. Муж изменил мне после нескольких лет брака. Какое-то время мы были счастливой семьей, однако ничего у нас не вышло. Даже не смогли расстаться по-человечески. Но больно было бы в любом случае, потому что я, в отличие от него, любила, а он меня, оказывается, нет. Да, это я начала разговор о разводе, но это было на эмоциях. Более того, мы еще не развелись. Вот только супруг успел в ту же ночь привести в наш дом чужую женщину, в нашу с ним спальню, в нашу с ним кровать. Сердце бешено колотится, когда я представляю его с другой, как они обнимаются, целуются, занимаются любовью. Та картина так и стоит перед глазами. Боже, как же тяжело смириться с реальностью. «Никогда не говори никогда. Не зря же существует эта поговорка». Аня морщится. «Выглядишь ужасно. Приведи себя в порядок, Мелисса. Он там развлекается, кайфует, а ты из-за него всю ночь в подушку ревела. Ну, прекрати!» «Не из-за него», — ревела Аня. «Я взрослая девушка, но годы, которые я прожила без своего отца, были самыми ужасными. Хотя Демид и заботился обо мне, я была с ним счастлива. Но папы мне всегда не хватало. Как мой малыш будет расти?» «Да черт возьми, ты серьезно? Ты сейчас об этом думаешь? Ну, Мелисса, твой недомужик так сильно тебе нужен. Да он об тебя ноги вытер. Ну, не понимаю я тебя, честное слово. Ну, хоть убей, не понимаю!» Подруга повышает голос. Голова и так болит, а Аня не замолкает. Я сильно жмурюсь, не хочу ничего слышать. Умом понимаю, что Анька права. Во всем. Но что-то внутри меня не дает покоя. Дикое желание узнать все, разобраться, уничтожает меня. «Прекрати, я тебя умоляю!» Обхватываю горящие щеки руками, будто меня со вчерашнего дня пощечинами осыпают. «Эльмир поможет тебе». Подруга садится рядом, обнимает меня за плечи. «У него свой бизнес, хотя они с твоим и конкуренты. Литвинов не любит грязь. Если уж сражаться за что-то, то только честным путем, чистым». «Откуда ты его знаешь, Ань?» Я заглядываю в глаза подруги. Она усмехается. «Эльмир был лучшим другом моего бывшего. После развода мы долгое время не общались. Точнее, я не хотела ничего знать о муже, поэтому решила избавиться и от общих друзей. Прекратила общение. Но на одном из совещаний мы случайно встретились. И после того дня плотно общаемся. Возможно, я перейду в его компанию работать. Условия уж больно заманчивые». Когда-то Ане тоже изменил муж. Но она как-то пережила. Более того, сама выкинула его из дома. Сама подала на развод, а потом продала ту квартиру и купила новую на другом конце города, чтобы не иметь никаких связей с прошлым. Но я не такая сильная. Вряд ли у меня получилось бы поступить так же. Дом принадлежит Демиду. За годы, которые мы прожили вместе, ни разу не было такого, чтобы я в чем-либо нуждалась. Но сейчас он поступает как последняя скотина. Мало того, что изменяет, ух, опять эта мысль бьет в самое больное место. Прямо в грудь, где при каждом воспоминании о муже загорается пламя. «Ну за что ты так со мной, Демид?» «Думаешь, я справлюсь?» Неуверенно спрашиваю я. «Ань, у меня нет опыта. Я не смогу, даже если буду с тобой вместе пахать. Понимаешь, о чем я, дорогая?» «У тебя есть высшее образование. У тебя есть красный диплом. А опыт со временем появится. Ты была настолько слепа, что не увидела истинного лица своего гада. Господи!» Разозлившись, Аня очень резко встает, отчего стул с грохотом падает на пол. Для нее эта тема слишком больная. «Как и для меня теперь. Ты соглашалась со всем, что он тебе говорил? Блин, ну это так глупо! Я же тебя предупреждала. Работай, — говорила Мелисса. Наберись опыта, — говорила. А ты...» На глазах наворачиваются слезы. Я помню все ее слова, она права, да только Демид был моей семьей. Если сесть и хорошенько подумать, то я и сама не могу себя понять. Барский как-то упоминал, что я могу устроиться к нему. Тогда и времени побольше вместе проводить будем. Но я махнула рукой. В те времена я часто ездила в больницу. Хотела забеременеть, родить для нас малыша, чтобы мы стали полноценной семьей. Для меня именно это было на первом месте. И вот до чего меня довела моя глупость. Я без дома, без родственников, без гроша за душой. У меня нет ничего и никого. Только стоящая рядом подруга как-то старается помочь. Но и у нее есть личная жизнь. Не всегда она будет со мной нянчиться. Головой теперь думать надо. Устроить новую жизнь. Независимую. Я тоже встала, подхожу к окну. Работа мне однозначно нужна. Литвинов, по словам Ани, поможет мне с этой проблемой. Как получу первую зарплату, так и от подруги съеду. Сниму квартиру и, надеюсь, потихоньку жизнь наладится. Смотрю сверху вниз на детскую площадку. Мать берет за руку дочь и ведет ее к качелям. Я тоже хочу такую малышку. А ведь мы с Демидом мечтали о детях. Хотели сына и даже имя ему придумали. Но после его слов о том, что я сплю с его конкурентом, я никогда не смогу убедить Демида, что беременна именно от него. А тест ДНК ни в коем случае не сделаю. Это все равно, что упасть лицом в грязь. Он не стоит ни одной моей слезинки. Шепчу я мысленно и отхожу от окна. Аня ставит передо мной кружку кофе, садится рядом. Протягивает оживившийся телефон, где высвечивается имя Барского. Да. Отвечаю на звонок твердым голосом и гордо вздергиваю подбородок, словно он меня видит. «Что тебе надо?» Никогда себе такого не позволяла. Не говорила с мужем таким тоном. Но он почти бывший и большего не достоин. «Твои вещи внизу, в твоей же машине, Мелисса». Мне почему-то кажется, что он расстроен. «Больше в моем доме не появляйся. В любом случае, тебя туда не пустят. Надеюсь, будешь счастлива со своим любовником». Не успеваю я ответить, как слышу короткие гудки. Вымученно выдыхаю. Он добил меня окончательно. Хочется кричать в голос, как я его ненавижу. Хочется высказаться. Но вместо этого я встаю и снова иду к окну. Замечаю свой белоснежный Мерседес внизу у подъезда. «Придурок!» Цежу сквозь зубы, впиваясь в ладони ногтями. «Я же тебя уничтожу! Ты же пожалеешь, Барский!» Пожалеет он однозначно. Я даже не сомневаюсь. Он не зверь, но сейчас ведет себя именно так. Слишком быстро и резко оборвал все связи. Плюнул на меня и мои чувства, растоптал. Возможно, Анька права. Он во что-то вляпался. Но не может выбраться из дерьма, поэтому решил забить на брак и с головой окунуться еще глубже. Ну и к черту. Я буду думать о ребенке, которого так долго ждала. Рука непроизвольно тянется к животу. Глажу его, мечтательно улыбаясь. На душе паршиво, но я держусь и буду держаться ради сына до самого конца, потому что я ему нужна. Мы нужны друг другу. Не знаю, сколько стою и смотрю, куда попало, но только не на свой автомобиль. Это был подарок Демида на мое 25-летие. Вчера он сказал, что я от него ни гроша не получу. А сегодня? А вдруг такой щедрый? Говорят, лучшая защита — нападение. Таким образом, он вчера защищал себя, когда я увидела его с другой. Ну и зачем? Что изменилось после этого? Ровным счетом ничего. Я лишь возненавидела его еще больше. «Ой, сядь, Мелисса!» Усталым голосом просит Тань. «Смотри, что твой щедрый недомужик оставил». Подруга кладет на стол мою сумочку. Ее я с собой точно не брала, когда выбежала из дома мужа. Поднимаю голову. Заглядываю в глаза Ани вопросительным взглядом. «А ты открой!» — хмыкает она. «Одежда в чемоданах в багажнике, а это...» — кивает на сумку. «На переднем сиденье валялась». Я прикрываю веки и нервно сглатываю. Что же там такого может быть, если подруга так удивлена и зла одновременно? Так, кредитные карточки, ключи от квартиры, которую я купила 2 года назад, даже мои драгоценности. Господи, боже мой! Я громко смеюсь, не понимаю, что со мной происходит, нервы сдают окончательно. Бросил, обещал оставить ни с чем. А это что значит? Может, он замки поменял в квартире и карты заблокировал? Может, решил просто поиздеваться надо мной, показать, что способен на все? Черт возьми! Черт тебя подери, Демид! Да чего же ты добиваешься? Вставай, едем в компанию Литвинова. Он звонил еще 7, решил отдать тебе время отдохнуть. Но ты вряд ли сможешь поспать хотя бы пару часиков. Поэтому вставай, нужно отвлечься. Ха, на моей машине поедем. Снова нервно смеюсь я, но на глазах наворачиваются слезы обиды. Я до крови кусаю нижнюю губу, чтобы хоть как-то сдержаться, не расплакаться. Однако получается дерьмово. Слушай, у меня каша в голове, Ань. Как мы до такого докатились? Скажи, пожалуйста, я так устала от этой жизни. Да почему она такая несправедливая? Столько лет ждали. Хотели, мечтали родителями стать, а тут, в такой неожиданный момент, я получаю такую прекрасную новость. Но, оказывается, я мужу давно не нужна. А если я не нужна, то ребенок тем более. Может, он и ее беременной сделает. У тебя уже паранойя, Мелисса. Ну почему ты ревешь из-за ублюдка? Я тебя не понимаю. Да и не хочу понимать. Ни один мужчина не достоин наших слез. Почему женщины должны из-за них страдать? Так, ты сейчас встанешь, милая, и приведешь себя в порядок. А потом мы поедем туда, куда нас пригласил Эльмир. Я ни капли в тебе не сомневаюсь и даже могу поклясться, что через несколько месяцев ты будешь твердо стоять на ногах. Самостоятельно. Более того, даже хорошую должность получишь. Мне бы твою уверенность. Я шмыгаю носом. Я редко плакала раньше. Даже когда с Демидом сильно ссорились, эмоции меня не подводили. Я умела держать себя в руках. Но это выше моих сил. Все, что происходит со мной сейчас, просто смахивает на кошмарный сон. Скорее бы очнуться. Через полчаса мы уже выходим из дома. Аня заставляет меня сесть на переднее сиденье ее крутой красной тачки и жмет на газ. Мы оказываемся у огромного стеклянного здания буквально через 15 минут. Я не решаюсь выходить из машины. Но опять же, Аня... Добро пожаловать! Улыбается нам Эльмир и жестом указывает на кресло. Чай? Кофе? Кофе было бы здорово, отвечает за нас обеих Аня. Она коротко рассказывает о случившемся. О том, что Демид отдал мне мой автомобиль, квартиру, драгоценности. Литвинов задумывается. Пока я пью кофе, каждый глоток, которого комом застревает в горле, мужчина щелкает по клавиатуре. Не понимаю, почему он так удивляется. Явно что-то читает в компьютере. Эльмир, я тебе все про Мелиссу рассказала. Она вообще умница у меня. Если поставить перед собой цель, то обязательно ее достигнет. Но ты же знаешь, не без твоей помощи. Минуточку, перебиваю я подругу. Простите, но хочу заранее предупредить. Эльмир, я заглядываю в глаза мужчины, он же внимательно изучает мое лицо. Если вы планируете использовать меня в своих играх против моего, пусть и бывшего, но мужа, то я пас. Лучше куда-нибудь в другое место устроюсь. И пусть должность будет совсем маленькая, но я не хочу тупых выкрутасов, которые усложнят мне жизнь и будут действовать на нервы. Я хочу покоя. Мелисса, зовет меня Эльмир, затем еще пару раз повторяет мое имя, будто на вкус проверяет. Да только пусть этот мужчина смотрит на меня с неким интересом, однако я не вижу в его глазах того, что всегда видела в глазах Демида. Восхищение. Мы с Барским всегда были конкурентами, но никак не врагами. И, как я сказал вчера, люблю честность. Мы будем работать вместе. И, возможно, ты тоже станешь конкурентом своего почти бывшего мужа. На развод он уже подал. Осталось тебе подписать документы. Потом вас уже ничто не будет связывать. Ну, практически. Я так понимаю, о беременности ты ему не расскажешь? Я отрицательно качаю головой, анализируя слова Литвинова. Осталось поставить подпись. Значит, вот так быстро ты от меня избавился, Демид? Вы слишком быстро все узнаете. Почему я вас так интересую? Какая у вас цель? Неспроста же вы хотите помочь почти бывшей жене вашего сильнейшего конкурента. Неспроста, Мелисса. Ты права. Моя цель — доказать тебе, что Демид тебя недостоин. Безэмоциональным тоном говорит Эльмир. Да, отвечает он на телефонный звонок. Чего? Ты уверен? Ладно, понял. Окей, разберемся. Литвинов становится темнее тучи. Эльмир вопросительно смотрит на него Аня. Что случилось? Барского арестовали. Невесело усмехается он. Ему грозит серьезная статья.